С появлением криоцилиндров купол возрождения заполнился мерцающим флуоресцентным светом, и Оксимант ощутил небезосновательную тревогу при виде тех, кто был жив, но должен был быть мертв. Мысль вызвала воспоминания о сне, недослышанное эхо чего-то, что следовало забыть. «Кто они?» – спросил Мартарион, смертельная бледность которого стала еще более трупной в свечении жизнеподдерживающих машин мавзолитики. «Величайшее сокровище Двелла», — отозвался Гор. Фулгрим двинулся среди подвешенных цилиндров. Его противоестественная плоть кожисто поскрипывала обитое стекло. Тысяча поколений его лучших умов, навеки удержанных на пороге смерти в последний миг жизни. Гор подал Оксиманду знак выйти вперед, и тот занял место по правую руку от магистра войны. Гор положил ему на наплечник свою когтистую перчатку. «Вот Оксимант, который руководил захватом округа Мавзолитика», — с гордостью произнес Гор. «Он сам немало заплатил за это». Фулгрим повернулся к Оксиманду, и тот увидел, что преображение фениксийца зашло гораздо дальше физической трансформации. В Фулгриме буйно расцвел тот нарциссизм, который, как всегда подозревал маленький Гор, лежал в основе навязчивого стремления детей Императора к совершенству. Ничто из сказанного им нельзя было принимать за чистую монету. И Оксиман задумался, недоверие ли к Фулгриму привело Пертураба к падению. Гор ведь наверняка не совершит подобной ошибки. «Твое лицо», — произнес фениксиец, — «что с ним случилось?» Проявил беспечность рядом с клинком с медузы. Фулгрим протянул одну из верхних рук и взял Оксиманда за подбородок, повертев его голову из стороны в сторону. Прикосновение отталкивало и опьяняло. «Лицо целиком срезано, одним ударом», — сказал Фулгрим завистливым восхищением. «Каково это было?» «Болезненно». «Люций бы одобрил», — заметил Фулгрим. «Но тебе не следовало возвращать его на место. Только представь блаженство от боли каждый раз, когда надеваешь шлем. И нет ничего плохого в том, что ты стал бы меньше похож на моего брата». Фениксиец двинулся дальше, и Оксимант ощутил странную смесь облегчения и сожаления, что примарх более к нему не прикасается. «Так ты говоришь с ними?» – спросил Мартарион, изучая механизмы управления криоцилиндром. Техноадепт возле него повалился на колени, обделавшись и рыдая от ужаса. Магистр войны кивнул. «Все, что знали эти люди, сохранено и перемешано с сотнями летописцев и итераторов, которые прибыли на этот мир после того, как Желиман вернул его в Империум. И что же они говорят?» Гор направился к мягко светящемуся цилиндру, в котором навзничь лежало тело пожилого мужчины. Марневаль двинулся следом, и Оксимант увидел, что оно завернуто в красно-золотое знамя с аквилой, а судя по чертам лица, человек происходил родом не с Двелла. «Они пытаются ничего не говорить», — ухмыльнулся Гор. «Им не по вкусу, как изменилась галактика. Они вопят и беснуются, стараясь не дать мне расслышать то, чего я хочу. Однако они не в силах кричать постоянно». Фулгрим обвил механизмы цилиндра змеиной нижней частью своего тела, приподнялся и уставился сквозь заиндевевшее стекло. «Я знаю этого человека», — произнес он. И Оксиман понял, что тоже узнал того. Представив законсервированное лицо таким, каким оно было почти два столетия назад, когда его владелец высадился на борт Мстительного Духа. «Артис Варфилл», — сказал Гор. Его итерации в конце единения внесли решающий вклад в умиротворение Солнечной системы. А его монография о преимуществах, которые дает в долгосрочной перспективе внедрение в туземные культуры агентов-адвокатов перед прелюдией к согласию, стали обязательны к прочтению. «Что он здесь делает?» – спросил Мартарион. «Варфилл входил в экспедиционные силы 13-го, когда они добрались до этого мира», – произнес Гор. Рабаут очень хвалил его за бескровное воссоединение Двелла с Империумом. Однако вскоре после приведения к согласию сердце старика, наконец, начало отвергать омолаживающие процедуры. И он предпочел не продолжать их, а быть помещенным в мавзолитику. Ему понравилась идея стать частью общей памяти целого мира. «Это он тебе рассказал?» «В конце концов», — отозвался Гор. «Мертвые нелегко расстаются со своими тайнами, но я спрашивал без деликатности». «И что же, мертвецы этой планеты знают о богах и их роке?» — требовательно спросил Фулгрим. «Больше, чем мы с тобой», — сказал Гор. «Что это значит?» Гор прошелся между рядами криоцилиндров, притрагиваясь к некоторым из них и на мгновение останавливаясь, чтобы взглянуть на их священных обитателей. На ходу он заговорил, как будто пересказывая нечто несущественное. Однако Оксимант видел, что за тренированной беззаботностью скрывается важная суть. Я прибыл на Двелл, так как недавно узнал, что в моей памяти есть несколько пробелов, пустот там, где должны быть безупречные воспоминания. «Чего ты не мог вспомнить?» – поинтересовался Фулгрим. «Я даже не знаю, что это, если не глупый вопрос», – проворчал Мартарион, издав звук, который мог означать смешок. Фулгрим рассерженно зашипел, но Повелитель Смерти не обратил внимания. «Разумеется, десятки лет назад я читал хронику Великого Крестового Похода, касающуюся Двелла», – продолжил Гор. «Но выбросил ее из головы до того, как произошло какое-либо противоречие. Однако, когда я послал 17-й на Калт, Рабаут говорил о Великой Библиотеке, которую соорудит его Верховный Эпистолярий. Он утверждал, что это сокровищница знаний, соперничающая с Мавзолитикой Двелла и ее огромным хранилищем мертвых. «Так ты явился на Двелл узнать, сможешь ли заполнить пустоты в памяти?» – спросил Фулгрим. «В некотором роде», – согласился Гор, возвращаясь туда, откуда начал круг около цилиндров. «Все мужчины и женщины, помещенные сюда за тысячелетия, стали частью общего сознания, мировой памяти, которая содержит все усвоенные каждым из индивидуумов от первой большой диаспоры до настоящего времени». «Впечатляет», — признал Мартарион. «Едва ли», — сказал Фулгрим. «Мы все обладаем эйдетической памятью. Что здесь такого ценного, чего я еще не знаю?» «Фулгрим, ты помнишь все свои битвы?» — поинтересовался Гор. «Конечно, каждый взмах меча, каждый маневр, каждый выстрел, каждое убийство. Названия отделений, имена воинов, места, людей. Все», — настаивал Фулгрим. «Ну, тогда расскажи мне про Молек», — сказал Гор. «Расскажи, что помнишь о том приведении к согласию». Фулгрим открыл рот, чтобы заговорить, но не последовало ни единого слова. У него сделалось лицо озадаченного новичка, который ищет ответ на риторический вопрос сержанта-инструктора. «Не понимаю», — произнес фениксиец. «Да, я помню Молек, его леса, высокие замки и рыцарей, но...» Он умолк, наведя Оксиманда на мысль о воине, страдающем от тяжелой травмы головы. «Мы оба были там, ты и я, до того, как Третий Легион набрал численность для самостоятельных действий. И Лев...» «Погоди, Джагатай тоже там был?» Гор кивнул. «Так сказано в хрониках», — сказал он. «Мы четверо с Императором отправились на Молек. Разумеется, он подчинился. Какая планета смогла бы сопротивляться силам легионов, которых ведет Император?» «Несметная сила», — произнес Мартарион. «Ожидалось мощное сопротивление?» «Вовсе нет», — отозвался Гор. «Правители Молеха ревностно хранили записи и помнили Терру. Его обитатели выдержали старую ночь, и когда Император спустился на поверхность, их согласие было неизбежно». «Мы провели там несколько месяцев, так?» — спросил Фулгрим. Оксиман бросил взгляд на Абаддона и увидел на лице первого капитана такое же выражение, которое чувствовал на своем собственном. Он также помнил Молек, однако, как и примархи, испытывал трудности с воссозданием точных деталей. Оксиман почти наверняка бывал на поверхности планеты, но ему было сложно сформировать связанную картину ее мира. «Согласно горологам мстительного духа, мы пробыли там 111 стандартных таранских дней, или же 109 местных. После нашего отбытия там осталось почти 100 полков армии, 3 когорта Титаникус и гарнизонные отряды из 2 легионов. На планете, которая приняла согласие, — переспросил Мартарион, — неслыханная трата ресурсов. Какая нужда была Императору укреплять Молек такими силами?» Гор прищелкнул пальцами. «Именно. Полагаю, у тебя есть ответ на этот вопрос», — заметил Фулгрим. «Иначе зачем бы звать нас сюда?» «У меня есть нечто вроде ответа», — произнес Гор, постукивая по криоцилиндру с Артисом Варфилом. «Конкретно этот итератор специализировался на ранней истории Императора, военных единениях, а также разнообразных мифах и легендах, окруживших его вступление на трон Старой Земли. Воспоминания Двелла чисты, а многие из первых поселенцев привели сюда бушующие волны Старой Ночи. То, о чем они помнят, тянется очень далеко в прошлое, и Варфил поглотил все». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Фулгрим. «Я имею в виду, что некоторые из старейших двелцев прибыли с Молеха, и они помнят первое появление Императора на их планете». «Первое?» – переспросил Фулгрим. Мартарион крепче стиснул безмолвие. «Он бывал там раньше? Когда?» «Если я правильно толкую грезы мертвых, то наш отец впервые вступил на Молех за много веков, или даже тысячелетий до войн единения. Он прибыл на звездолете, который так и не вернулся на Землю. На звездолете, из которого, как я полагаю, сейчас состоит сердцевина цитадели рассвета». «Цитадель рассвета. «Помню», — произнес Фулгрим. «Да, там в конце горной долины было отвратительное сооружение из снятых частей звездолета. Лев построил вокруг него один из своих мрачных замков, верно?» «Несомненно, построил», — ответил Гор. «Императору потребовался звездолет, чтобы добраться до Молеха. Однако не потребовался, чтобы вернуться назад. Что бы он там ни нашел, оно сделало его богом. Или настолько приблизило к этому, что нет никакой разницы. И ты думаешь, это что-то еще там?» — с предвкушением поспешно спросил Фулгрим. «А зачем еще оставлять на планете такую мощную оборону?» — произнес Мартарион. «Это единственное объяснение». Гор кивнул. «Благодаря Артису Варфилу я очень много узнал о первых годах Молеха, а также о том, что мы четверо там делали. Кое-что из этого я даже вспомнил». «Император стер наши воспоминания о Молехе?» — на мгновение забывшись спросил Абаддон. «Эзекиль!» — зашипел Оксиман. Возмущение Абаддона пересилило внешние приличия. Всплеском гнева он пытался дать выход своей злости. За ним показались звезды, которые залили Тижун мерцающим светом. По городу метались лучи патрульных воздушных кораблей. Некоторые из них были близко, некоторые далеко, но ни один не приближался к каркасу купола. «Нет, не стер», — сказал Гор, не придав значения порыву своего первого капитана. Столь радикальные меры быстро привели бы к разновидности когнитивного диссонанса, который привлек бы к себе внимание. Это в большей степени была манипуляция, ослабление одних воспоминаний и усиление других, чтобы заслонить пробелы. «Но изменить память трех полных легионов», — выдохнул Фулгрим, — «необходимая для такого сила». «Так стало быть на Молях?» — спросил Мартарион. «Да, братья», — произнес Гор, разводя руки. «Мы последуем по стопам Бога и сами станем богами». «Наши легионы готовы», — сказал Фулгрим, на теле которого от лихорадочного предвкушения замерцали коронные разряды. «Нет, брат, для этой войны мне нужен только легион Мартариона», — ответил Гор. «Тогда зачем вообще меня звать?» — со злостью спросил Фулгрим. «Зачем оскорблять моих воинов, исключая их из твоих планов?» «Потому что мне нужен не твой легион, а ты», — сказал Гор, метя в самое средоточие тщеславия Фулгрима. «Мой подобный Фениксу брат, ты нужен мне более чем все». Глазные фильтры Оксиманда потемнели, когда сквозь погнутые опоры купола метнулся луч прожектора. Закланялись и заизвивались резкие тени. Все посмотрели вверх. За куполом поднялся темный силуэт воздушного корабля, двигатели которого ревели нисходящей тягой. В воздух взметнулась метель битого стекла. Мерцающие отражения ослепляли, словно снег. «Кто, черт побери, летает так близко?» – произнес Абаддон, прикрывая глаза от слепящего света. Шум усилился, и на другой стороне купола возникли новые прожектора. Еще два корабля. Огненные хищники, убийцы орд, прославившиеся на Уланоре, покрашенные в матово-черный цвет, парящие вокруг купола. Символы на покатой броне гордо сияли после месяцев маскировки. Серебряные перчатки на черном поле. «Это Медузон!» – закричал Оксиман. «Шадрак, чтоб его, Медузон!» Три курсовых пушки «Мститель» взревели в унисон. Мгновением позже к ним присоединились ревущие, счетверенные орудия на бортовых турелях. И купол возрождения исчез в адском покрове рыжего пламени.